Глава 23. Сближение. Единственным на борту Леонова, способным найти общий язык с доктором Чандрой, был Николай Терновский, специалист по кибернетике и системам управления. Главный создатель и воспитатель Эала отказывался полностью довериться кому-либо, но сильное физическое истощение заставило его принять помощь. Русский и индоамериканец заключили временный союз и, на удивление, хорошо сработались. Правда, в основном это было заслугой добродушного Николая. Он каким-то образом чувствовал, когда действительно нужен Чандре, а когда тот хочет остаться в одиночестве. Тот факт, что английский Николая был одним из худших на корабле, не играл никакой роли. Большую часть времени оба общались на компьютерном жаргоне, абсолютно непонятном всем остальным. Через неделю медленных, кропотливых восстановительных работ все рутинные управляющие функции Алла работали надежно. Он стал похож на человека, который умеет ходить, понимать простые приказы, выполнять неквалифицированную работу и участвовать в несложных разговорах. По человеческим меркам его коэффициент интеллекта не превышал 50 баллов. Пока что из небытия вернулись лишь бледные контуры его прежней личности. Эал все еще не пришел в себя, но, по авторитетному мнению доктора Чандры, был вполне способен увести Дискавери с низкой орбиты над Ио в точку рандеву с Большим Братом. Перспективу удалиться еще на 7000 километров от пылающего ада под ногами приветствовали все. В космических масштабах это расстояние было ничтожным. Однако это значило, что пейзаж, будто рожденный воображением Данте или Иеронима Босха, вскоре перестанет заслонять большую часть неба. К тому же, хоть даже самые сильные извержения не достигали той высоты, где находились корабли, не стоило пренебрегать опасениями, что Ио может попробовать установить новый рекорд. Даже на таком расстоянии видимость с обзорной площадки Леонова неуклонно ухудшалась из-за тонкой пленки серной пыли. Рано или поздно кому-то предстояло выйти наружу и счистить ее. Наконец, Эалу рискнули доверить управление кораблем. На борту «Дискавери» присутствовали только Керноу и Чандра. Возможности Эала были предельно ограничены. Он просто выполнял введенную в его память программу и контролировал ее исполнение. А люди контролировали его самого, готовые в случае каких-либо неполадок перехватить управление. Первый запуск двигателей длился 10 минут. Затем Эал доложил, что «Дискавери» лег на промежуточную орбиту. Как только радары и оптические системы слежения Леонова подтвердили это, Леонов последовал за «Дискавери» по той же траектории. Две незначительные поправки курса, и через 3 часа 15 минут оба корабля без происшествий прибыли в первую точку Лагранжа, в 10500 километрах выше, на невидимой линии, соединяющей центры Ио и Юпитера. Эал вел себя настолько безупречно, что доктор Чандра выказывал несомненные признаки таких чисто человеческих эмоций, как удовлетворение и даже радость. Но к тому времени все мысли остальных обратились к другому объекту. Всего в 100 километрах от корабля парил в космосе Большой Брат, он же Загадка. Даже с такого расстояния он казался больше, чем Луна с Земли, и его прямолинейное геометрическое совершенство выглядело ошеломляюще неуместно. Он полностью слился бы с космическим пространством, но на фоне облаков Юпитера, несущихся в 350 тысячах километров внизу, выделялся предельно отчетливо. К тому же он создавал иллюзию, от которой, раз испытав, невозможно было отделаться. Глазу не за что было зацепиться, чтобы оценить реальное местоположение Большого Брата, и потому он казался распахнутым настежь люком, ведущим в зловещий мрак недр Юпитера. Причин полагать, будто в 100 километрах от монолита безопаснее, чем в 10, или опаснее, чем в 1000, не было. Просто это расстояние от чего-то казалось психологически верным для первой разведки. С этого расстояния корабельные телескопы могли бы различить детали размером в несколько сантиметров, но их не было. Большой брат был абсолютно лишен каких-либо особых примет и отметин, что для объекта, который, как предполагалось, миллионы лет подвергался бомбардировке космическим мусором, было просто невероятно. Флойд приник к окулярам. Казалось, стоит лишь протянуть руку, и он сможет потрогать монолит, как тогда на Луне, много лет назад. В тот первый раз рука была в перчатке скафандра. Потом монолит тихо заключили в купол под давлением, и он смог потрогать его голой рукой. Но это ничего не изменило. Он как будто никогда не касался ЛМА-1. Кончики пальцев уперлись в невидимый барьер, и чем сильнее он нажимал, тем сильнее становилось сопротивление. Может быть, и большой брат ведет себя так же? Но прежде чем подойти вплотную, следовало провести все тесты, которые только удастся придумать, и доложить результаты на Землю. Весь экипаж оказался в положении специалистов-саперов, пытающихся обезвредить бомбу нового типа, которая может взорваться от малейшего неверного движения. Судя по всему, что им было известно, даже самое осторожное радиолокационное сканирование могло запустить механизм какой-нибудь невообразимой катастрофы. В первые сутки не предпринимали ничего, кроме обследования пассивными методами — телескопы, камеры, датчики всех возможных волновых диапазонов. Пользуясь случаем, Василий Орлов измерил габариты плиты со всей возможной точностью и подтвердил знаменитое соотношение 1 к 4 к 9 с точностью до 6 знака. Большой брат имел точно ту же форму, что и ЛМА-1, но в длину оказался больше 2 километров, в 718 раз превосходя размерами своего меньшего родственника. Имелась и другая математическая загадка. Люди много лет обсуждали соотношение 1 к 4 к 9, квадратов первых трех целых чисел. Поверить в случайное совпадение было невозможно, и потому у человечества появилось еще одно число, имеющее магическую силу. Началось со статистиков и матфизиков. Они с радостью принялись резвиться за компьютерами, пытаясь связать это соотношение с фундаментальными физическими константами — скоростью света в вакууме, отношением масс электрона и протона и постоянной тонкой структуры. Вскоре к ним присоединилась целая стая нумерологов, астрологов и мистиков. Эти добавили в список высоту Великой пирамиды, диаметр Стоунхенджа, азимуты линий Наски, географическую широту острова Пасхи и целую кучу других величин, из которых они выводили самые невероятные прогнозы будущего. Не обескуражил их даже знаменитый вашингтонский юморист, заявивший, что, по его расчетам, конец света состоялся 31 декабря 1999 года, но с похмелья никто этого не заметил. Большой брат тоже не замечал появившихся поблизости кораблей, даже когда они осторожно зондировали его лучами радара и облучали последовательностями радиоимпульсов, которые, как все надеялись, должны побудить любого разумного слушателя ответить тем же способом. Через 2 дня безрезультатных попыток Леонов с одобрения Центра управления полетом сократил дистанцию вдвое. С расстояния в 50 километров самая большая грань плиты казалась в ширину примерно в четверо больше, чем Луна в земном небе. Впечатляюще, но не настолько, чтобы подавлять психологически. Монолит не шел ни в какое сравнение с Юпитером, который был в 10 раз больше, и благоговейное внимание экипажа вскоре сменилось некоторым нетерпением. Уолтер Керну высказался почти за всех. «Большой брат может ждать еще несколько миллионов лет, но хотелось бы улететь немного раньше».